Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». На него подписаны более 223 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через Вайбер и Ватсап номер +7 903 170 63 63, либо отправляя СМС-сообщение на короткий номер 5533. В начале СМС-ки пишите обязательно слово «Вести». В Верховной Раде Украины заявили, что могут начать приглашать на Украину иностранных летчиков и техников для работы с американскими истребителями F-16. То есть иностранных специалистов будут завозить на Украину, чтобы те летали на F-16. В выходные Зеленский хвастался первыми поставками. Там над Одессой один F-16 пролетел, улетел в сторону Молдавии. Но так или иначе, судя по всему, чудо-оружие, о котором говорил Зеленский, вряд ли сработает. И на этом фоне пугающая статистика пришла. Почему приглашают? Да, в том числе иностранных летчиков и техников, ну, своих специалистов мало, но и людей все меньше. Статистика пришла: смертность на Украине втрое превысила рождаемость с начала этого года. За первое полугодие на Украине родилось 87,5 тысяч детей, на 9% меньше, чем в прошлом году за первое полугодие. Смертность почти 251 тысяча. Ну, насчет F-16-х, в принципе, насчет иностранных специалистов, там, пилотов, это так и предсказывали, потому что, ну, все равно для того, чтобы обучить человека такой сложной, так сказать, профессии, как боевой летчик, ну, требуется много времени. И несмотря на то, что, так сказать, там, да, они какую-то группу украинских летчиков довольно долго там учили, ну, ясно, что они не смогут быть настолько же, так сказать, эффективными, как те пилоты, скажем, там, других стран НАТО, которые занимались на этих самолетах, там, условно говоря, там, всю жизнь. Да? И все-таки там отличаются и, значит, эти самые органы управления, как бы отличаются, так сказать, пилотирование, там, ну и так далее, и так далее. Да? Вот, то есть ясно, что такого количества, во-первых, квалифицированных пилотов на Украине нет, а тем более нет тех, кто вот так вот качественно переучился на F-16. Вот. Для этого, как минимум, надо хорошо владеть английским языком, или неплохо. Это первое. Второе, еще хуже с техниками. Вот кажется, там пилоты это главное, а вот техники это так себе. Ничего подобного. На самом деле, что касается обслуживания такой сложной авиационной техники, которой являются современные боевые самолеты, вот это обслуживание является, значит, очень непростым, требует большого количества специального оборудования и большого количества людей, хорошо работающих на этом оборудовании. Вот. А обслуживание, наземное обслуживание самолета – это, собственно, залог его успеха. Поэтому я даже так скажу, что, может быть, даже выучить пилота одного легче, чем команду, так сказать, техников, которые будут качественно, так сказать, обслуживать этот самолет на земле. Я уж не говорю о ремонте там и обо всем остальном. Ну и плюс для этого нужны специальные условия, которых на Украине нет. Для этого надо завозить большое количество оборудования. Ну, наверное, что-то они завозят, но опять же, кто на нем будет работать? Да, это еще сложнее, чем даже просто научить пилота, потому что все равно, так сказать, да, какие-то принципы, так сказать, они общие, да, вот так вот. Поэтому они от этого никуда не денутся. Вот. Но опять же говорю, да, наша цель — выявить и уничтожить. Ну, я надеюсь, что наша вооруженная сила, как бы, да, этим, собственно, и занимается. Насчет смертности все предсказуемо. Во-первых, очень большие потери на фронте. А во-вторых, большое количество людей просто уехали из Украины, молодых людей, в первую очередь, работоспособного возраста, вот, и продолжают уезжать. Остаются в основном старики. Поэтому там, помимо того, что забирает война, есть просто, так сказать, проблема дисбаланса. В стране остаются в основном старики, вот, которые, как бы, пополняют, так сказать, количество умерших, да, в первую очередь. А вот люди молодого возраста, работоспособного на фоне войны, они уехали или уже уехали из Украины, или стремятся из нее уехать. Но вообще этот процесс, он шел еще и до войны достаточно активно, то есть народ из Украины значит, откачевывал в самые разные стороны, кстати говоря, в том числе и в Россию, вот, а в стране оставались все больше и больше людей, так сказать, старшего возраста, поэтому вообще демографически Украина находится в просто жутком совершенно состоянии, то есть еще там 10 лет такой, так сказать, замечательной свободной жизни, и она просто, ну, упадет в пропасть, в буквальном смысле слова, да, и восстановиться будет крайне сложно, тем более, что даже если там, скажем, война закончится каким-то перемирием, вот, хорошей жизни на Украине не будет еще очень долго. Я напомню, что в свое время, так сказать, Порошенко, когда в результате Майдана пришел, там, обещал, так сказать, немеренных-то кренделей небесных, да, ну, в итоге-то ничего не получилось. Вот, ничего не получилось. И, кстати говоря, тоже к вопросу там, о тех же обещаниях Запада помочь, вложить деньги. А что им мешало это сделать раньше? Я вот не раз задал этот вопрос. Вот, например, уже хотя бы при Порошенко. И ничего этого не делали. Вот, и все. А Порошенко, кстати говоря, помните, тогда все обещал, что вот у нас будет тут все процветание, как бы, а вот эти в ДНР, ЛНР, так сказать, дети будут в подвале сидеть и так далее. Вот. Так что здесь Украина, конечно, ничего хорошего. Вот вся эта авантюра под названием, так сказать, интеграция в НАТО, значит, борьба за какую-то непонятную независимость, непонятно от чего, как бы, да, при всем при том, что им предлагали замечательные условия, просто, значит, для нейтрально ориентированного развития. Вот вся вот эта история, она Украину просто убивает потихоньку. Вот, а во главе этого самоубийства стоят на сегодняшний день ее лидеры Зеленский и вся его, так сказать, шатия-братья, а также подпирающие их, так сказать, психопаты-националисты. Ну, деньги киевскому режиму потихоньку капают. Сегодня премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев получил почти 4 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк. Первый транш прямой бюджетной поддержки от Вашингтона. На Украине, кстати, хотят объявить войну. Телеграмму в Верховной Раде призвали заблокировать этот ресурс по аналогии с ВК и Одноклассниками. Вот, глава местного комитета информполитики объяснил, что у страны нет ресурсов на регулировку сервиса, а руководство платформы не хочет вступать в диалог с властями. Ну, вполне ожидаемо, что не хочет вступать в диалог с властями. Кстати, тут под YouTube пришли новости. Непонятно, правда, в какую сторону все это повернется, но якобы руководство этого сервиса, видеохостинга, сказало, что будет вычищать полностью некий политический контент, вот, который там что-то раскачивает, разжигает, для того, чтобы иностранные государства не придирались к этому сервису. Вот так. Ну, это будет выглядеть тоже довольно странно. Я не знаю, во-первых, я им не верю, это раз. Во-вторых, у них такая возможность была и раньше. Вот, а в результате они вычистили все, что считали полезным России, объявляя это политикой там, да, и нарушением правил сообщества. А все то, что против России, они оставили. И как они сейчас собираются вот такие свои обещания технически выполнять, я не представляю. Потому что каналов с политической подоплекой, ну, в том числе с антироссийской, их просто, ну, огромнейшее количество. Ожидать от Ютуба, что всех их вычистит, а кто там тогда останется, так сказать, кошечки, собачки, музыка и кухня. Вот. Ну, тогда вообще, в принципе, и посещаемость Ютуба, и его популярность значительно упадет. Это первое. Второе. Я думаю, что это все равно лукавство, потому что, ну, огромное количество каналов, они как бы и не занимаются политикой напрямую, но фактически все равно формируют политические предпочтения, да, или формируют, так сказать, какое-то общественное настроение, общественное мнение, позицию. Полностью избавиться от таких каналов YouTube, в принципе, не способен. Вот, ну, посмотрим, вот они заявили, посмотрим, во что это выльется. Пусть, например, для начала, если они не хотят, так сказать, возвращать наши каналы, пусть для начала позакрывают нафиг все украинские, которые занимаются политикой, а таких каналов там тысячи. Просто тысячи, да. Вот. Вот посмотрим, так сказать, да, насколько в этом смысле они будут честны. Я думаю, что все это просто треп. О новых санкциях, возможных в отношении российских спортсменов, объявила сегодня, вернее, ну, рассказала сегодня служба внешней разведки нашей страны. США планируют очередной этап безуспешно ведущейся кампании по изоляции России в мировом спортивном движении, сообщили в СВР. В число спортивных дисциплин, где США планируют ударить против России, входят синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика, сообщили в службе внешней разведки. Вот этот новый проект США против российского спорта курирует экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Родченков и Соболевский. Кстати, сегодня Соболевского объявили в розыск за... по уголовному делу, но какое не уточняется. Вот что-то еще готовят, да, раз фигурирует фамилия Родченков, значит, будут какими-то опять пробирками трясти. Но выделяются синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика, где наши спортсмены и спортсменки всегда были сильными. Ну да, тут такая штука, да, они свою борьбу эту продолжат, что для нас означает только одно. Мы должны развивать параллельные, так сказать, виды соревнований, параллельные, значит, международные, так сказать, какие-то встречи. В общем, надо понять, что в ближайшее время от этих людей ничего хорошего не будет. И пытаться их задобрить совершенно бессмысленно. Почему? Потому что если бы они были объективными, я помню, когда вот эти разразились все скандалы допинговые, да, у нас, в принципе, тоже в стране тогда еще я слышал голоса, в том числе довольно известных людей из мира спорта, что вот, мол, сами виноваты. И что вот не надо было, так сказать, допинг применять, что вот надо было следить за этими делами, что вот не надо мухлевать и так далее. И тогда все было бы хорошо. Наивные люди, хочется им сказать, наивные люди. Тогда все не было бы хорошо все равно, потому что поставлена политическая задача. Поставлена политическая задача, а все остальное просто декорация и все дела. То есть они, значит, найдут у нас все, что угодно, да, а у своих не найдут вообще ничего. Вот недавно, кстати, тут новость пришла на этой Олимпиаде в Париже. Польская каноистка, значит, у нее была обнаружена, которая на каноэ, это гребли на каноэ, вот, у нее был обнаружен какой-то высокий, так сказать, уровень допинга, вот, а она сказала, что случайно в нее это попало, когда она лечила собаку. Ей поверили. Нормально, так сказать, да, и допустили к соревнованию. Почему? Ну, потому что она из Польши. А Польша, так сказать, это ведь страна, член НАТО, Евросоюза, так сказать, она против России, поэтому ей можно. Вот, а русским, так сказать, даже и чайку попить нельзя. Вот и все. Поэтому вот эти наши наивности, пусть от них вообще ничего не останется. Вот, потому что вот эти разговоры там, да надо быть самим, вот, так сказать, такими идеальными, кристально чистыми. Тогда, мол, да, никто к вам не придерется. Это, значит, формула, она предусматривает, что те, кто к вам придираются, тоже кристально чистые. То есть, вот они кристально чистые судьи. А вот если вы будете кристально чистыми подсудимыми, то судьи, конечно, увидят это и скажут, ну, все, вопросов нету. А это сказка абсолютно для детей. Потому что те, кто судит, они не просто предвзятые. У них есть политическое задание. Ну, и тот факт, что во главе, вот, как вы говорите, этого нового этапа поставлен обиженный Родченков сотоварищи, ну, на 100% гарантирует, что даже если вы будете абсолютно чисты, обязательно что-нибудь найдут. Потому что поставлена политическая задача. И глупо думать, что вот, мол, типа, просто надо быть, так сказать, честными, просто надо быть это. И все, тогда все будет хорошо. Ну, эта ситуация устроена не так. А что касается американцев, ну, а что бы им, например, не заняться допингом в хоккее? Я знаю, что в НХЛ играет огромное количество наших хоккеистов. Почему, так сказать, их состояние американцев не интересует? Ну, очень просто, потому что на НХЛ построен, так сказать, огромный-огромный там, многомиллиардный бизнес, потому что это, значит, огромные деньги, потому что это реклама, потому что это шоу, вот, потому что это хоккей. Вот и все. Точно та же ситуация с бейсболом. Правда, бейсбол не олимпийский вид спорта, но тем не менее. Да, вот, хоккей почему-то их не интересует. Ну, почему? Ну, потому что, так сказать, американцы, во-первых, сами лидеры в хоккее, ну, и одни из лидеров, да, вот, а во-вторых, потому что есть НХЛ, так сказать, и все, что с ним связывается. Они, например, ВАДУ вообще туда не пускают. ВАДА когда-то пыталась, значит, начать контролировать НХЛ, значит, бейсбольные соревнования, соревнования по американскому футболу. Американцы просто их послали, значит, по известному адресу и вообще даже разговаривать не стали. То есть я это к чему? Я к тому, что, ну, глупо здесь ждать честности. Ее не будет, да. А вывод из этого только один. Ну, наверное, надо по мере возможности продолжать бороться за свои права, но при этом четко понять. Вот с этими людьми, да, вряд ли мы какую-то кашу сварим. Поэтому надо создавать свое, двигаться в собственном направлении. Это нелегко, конечно. Вот, но возможно, если поставить перед собой цель. Вот, и поэтому, как говорится, терпение и труд, все перетрут. Кстати, продолжается триумфальное шествие к пьедесталу боксеров, боксерок, не знаю, как их назвать, этих вот алжирцев и тайваньцев, которые по хромосомам мужчины, а на самом деле себя считают женщинами, уверяют, и все это видят, да, и судьи говорят, и МОК говорит, нет, они женщины, Видео сейчас достаточно активно расходится по соцсетям. Венгерка билась с одним из них. Тренер говорит: давай, давай, напирай, ты можешь. Она отвечает в сердцах: я не могу, он мужчина, он сильнее меня. Вот, значит, Линь Юй Тин из Тайваня тут побил болгарскую девушку-боксера. Вот, она не стала ему пожимать руку и скрестила два пальца, как буква X. Ну, такой уже нарождается протест против допуска трансгендеров к соревнованиям. Возможно, вот это какой-то новый символ протеста. Но сатанисты довольны. Американская церковь сатаны поблагодарила организаторов Олимпиады, во-первых, за церемонию открытия, за то, что там происходит. Верховный жрец даже назвал церемонию открытия торжеством человеческой свободы над Богом. Вот. Освобождает нас Парижская Олимпиада от Бога. Вот видите, никакой Михеев не нужен, они сами все признают. Потому что на самом деле, да, вот иногда приходится же, так сказать, да, особенно раньше, спорить на эту тему и говорили: это вы все, это у вас больная голова, вы православные на всю голову, так сказать, это вам все и чудится. Ничего нам не чудится. Вот люди сами, вы думаете, они знают о моем существовании или о наших разговорах? Ну нет, конечно. Вот, они видят суть вещей. И их это радует, они это поддерживают. Торжество человека над Богом. Кстати говоря, человеческой свободы. Да, человеческой свободы, так сказать, над Богом. Казалось бы, да, а при чем здесь вот сатанизм? А он при том и есть, что суть сатанизма-то как раз именно в этом, да. Вот, значит, победа над Богом. Да? То есть там не говорят о том, что вы начинаете служить, так сказать, дьяволу. Он говорит, надо, главное победить Бога. Ты сам как Бог. Вот, и твоя свобода выше любого Бога, любых заповедей, любых, так сказать, мыслей о добре и зле. А это и есть сатанизм. Это именно то, что, так сказать, ну, в религиозном плане, как бы, да, сатане и нужно. Но вот эти люди, как бы, видите, они сами себя раскроют. Да. Тут даже не стоит вообще по этому поводу там копии ломать. Потому что они, как бы вы ни пытались, условно говоря, ну, я условно говоря, оппонентов, да, как бы ни пытались их отмазать, они все равно вылезут и сами все про себя расскажут. А насчет вот этих, значит, боксерш, вот, и так далее, и так далее. Ну, о своем отношении к этому я уже говорил в прошлом эфире, но я вот что повторю. Интересно то, что вот, да, значит, одна заплакала, другая, так сказать, скрестила пальцы и все такое прочее. Но посмотрите, ни одна феминистская организация, ни одна правозащитная организация, ни одна, так сказать, организация по борьбе там, за права женщин, международных или местных, ничего не сказала. Молчок. Полное, так сказать, молчок, стопроцентное молчание. И где же ваша борьба за права женщин, хочется сказать? И где же ваши, так сказать, эти самые, все эти гендерные политики и все остальное? Все слили. Все слили, так сказать, под извращенцев. Абсолютно все. Да, и вообще не вспоминают. И уже не интересуют их ни права, ни обязанности, ни равенство. Ведь равенства здесь, очевидно, нету. Нету никакого равенства. Это же очевидное неравенство, да, в котором в этом неравенстве женщины ущемляются, дискриминируются. Но они никого это не волнует. Это тоже к вопросу о том, чтобы понять, где действительно люди искренне что-то добиваются, может быть, даже заблуждаясь, а где они просто врут. Где они просто врут, так сказать, да, и выполняют там, условно говоря, политический заказ. Хотя, еще раз повторю, мое отношение к подобным видам спорта, как женский бокс там, и прочее, оно резко отрицательное, потому что это, в принципе, мне кажется, унижение женского достоинства. А в данном случае вот это унижение женского достоинства, оно доведено до абсолюта. Оно доведено, так сказать, до абсолюта. Чем? Появлением псевдоженщин, да, которые будут бить настоящих женщин и унижать их еще больше. Вот. А всякие разные, так сказать, эти правозащитные организации и борцы за права, значит, и за равноправие, так сказать, этих полов, они почему-то язык засунули, как бы, да, в одно место, как бы, и тихонько себе молчат. Вот. Или произносят какие-то совершенно невнятные фразы, вообще ничего не означающие, что вопрос надо исследовать еще. Что там исследовать-то, да? Мне кажется, тут, чтобы исследовать, ничего не нужно. И посмотрите, в какой мир лжи они всех погружают. Это же ложь. Все понимают, вы можете как угодно относиться, там, условно говоря, там, к политике России на Украине, да, или еще к чему-нибудь там, да. Но вот это-то ложь, откровенная ложь, и все понимают, что это ложь, но молчат. Но молчат и ничего не говорят. Точнее, так сказать, даже наоборот, где-то даже оправдывают или маскируют всякими разными, так сказать, обтекаемыми фразами, разговорами такими ни о чем, как бы, да, такой птичий язык, где вообще не поймешь, так сказать, да, в чем смысл произносимых слов. Вот. Это и есть сегодняшний Запад. Это и есть, так сказать, да, его лицо. Церковь сатаны, значит, все одобряет, А когда, значит, псевдо-женщины, так сказать, какие-то мужики-извращенцы жестоко избивают женщин на ринге, вот все говорят, ну, вы знаете, вопрос надо исследовать, так сказать, да, это все еще не до конца понятно. Вот когда мы поймем до конца, тогда сможем применять и все такое прочее. То есть вранье абсолютное, помноженное на какой-то мрак. И вот они несутся, так сказать, да, в этом направлении. И всех остальных тоже туда же тянут, рассказывают, что вот это и есть свобода, и это и есть развитие. Не знаю, мне кажется, какая-то откровенная совершенно дикость, вот, унижение, ну, такое скотство, я бы так сказал, просто скотство. Да, ну что ж, за что боролись, хочется сказать, западным женщинам, на то и напоролись. Вот, вам же так хотелось, да, вот этого всего, чтобы все были равны, чтобы никто не обращал внимания на половые различия. Вот никто и не обращает. Никто не обращает внимания ни на какие половые различия. Различий никаких нет. Получи, значит, в нос со всей дури, как бы, а дальше можешь идти плакать и все остальное. Вот так вот, так сказать, колесико, что называется, провернулось, как бы, и прямо по затылку, так сказать, и ударило. Вот. Ну, для нас, для всех, ну, что называется, смотрите, значит, и делайте выводы. Западные СМИ пишут, что организаторы Олимпиады обсуждают изменения сценария закрытия соревнований. Хотят сделать закрытие менее скандальным и убрать сцены с оскорблениями религиозного характера. Видимо, они уже были заложены. Но, как пишут некоторые осведомленные источники, есть сопротивление со стороны Елисейского дворца, где считают, что это будет проявлением слабости. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь и не переключайтесь. Продолжим буквально через несколько минут. 12:35 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Еще одна тема, за которой мы в последнее время следим. Протесты в Венесуэле. Ну, сейчас протесты сменились шествиями поддержки переизбранного президента Николаса Мадуро. Там и митинги проходят, и мотопробеги. В то же время в Евросоюзе сказали, что президентские выборы в Венесуэле прошли плохо, не соответствовали международным стандартам, заявил главный евродипломат Жозеп Боррель, поэтому мы их не признаем. Венесуэльский президент Мадуро все расставил по своим местам, сказал, что это происки врагов, все это разжигание, беспорядки и так далее и тому подобное, и обвинил глобальный сионизм в попытке госпереворота против него. И более того, он сказал, что воздействует этот сионизм в том числе посредством влияния в социальных сетях. Честно говоря, многим непонятно, при чем здесь Венесуэла и глобальный сионизм. Ну, мне тоже, я вам тоже, так сказать, сразу быстрого объяснения не дам. Вот, если бы я был в Венесуэле, вот, может быть, я бы вместе с Мадуро увидел бы происки глобального сионизма, а кто знает. Вот, может быть, он еще пояснит свою мысль. Вот, но, возможно, он имеет на это какие-то основания для этого. Да? Но он еще говорил про дикий капитализм, говорил про новый фашизм, что мир больше не следует требованиям Вашингтона вот в этих направлениях. И Вашингтон, его сателлиты всячески этому противятся. Он еще говорил, что всегда будет Венесуэла на стороне Палестины. Может быть, отсюда посмотреть? Может. Ну да, я вот хотел сказать, что возможно, так сказать, это тоже попытка апеллировать к мнению там, арабского мира, мусульманского мира в целом, да, ну и в частности вот в контексте нынешнего обострения израильско-палестинского конфликта, но вообще Мадуро, Чавес, да, так сказать, и вот эти латиноамериканские левые, они склонны всегда, так сказать, тоже были к подобной риторике. Я вам напомню, что, кто, может быть, не помнит, но вот в советских газетах регулярно клеймили империализм, значит, этот самый, натовскую военщину и сионизм. Вот все время постоянно там рисовали карикатуры и все такое прочее. И считали, что мировой сионизм, он, так сказать, с мировым империализмом очень близко где-то. Так что, в принципе, значит, от левого в целом политика Мадуро, значит, это можно было бы ожидать, хотя у Мадуро, говорят, есть еврейские корни, кстати говоря. Вот. Но, тем не менее, значит, сионизм и просто еврейская национальность – это как бы не одно и то же, у многих считается. Вот. Так что насчет сионизма не знаю, надо разбираться, возможно, нам Мадуро еще чуть-чуть расскажет. А вот по поводу значит, самих этих событий в Венесуэле, но видите, пока у Запада не получается ничего сделать. Вот, не получается. Причем не получается уже не первый раз. Да, вот и так, и сяк, и кандидатов выставляют, и людей на улице выводят, и беспорядки организуют. И, в общем, кажется, что уже все зашаталось. Вот, однако, значит, вот венесуэльским лидерам и Мадуро, в частности, удается, по крайней мере, пока удерживаться у власти. Потому что я напомню, что с прошлыми выборами, ну, все помнят, была такая же петрушка, да, тоже огромные, так сказать, митинги там протестующих, погромы, стычки с полицией, там тоже убитые и раненые, сейчас, кстати, тоже есть и убитые, и раненые, вот, и тем не менее режим устоял, да, вот, то есть это означает, что поддержка все равно, как бы, достаточно массовая поддержка населения, а также поддержка силовых структур у Мадуро есть, и пока, как бы, с этим не удается ничего сделать, не знаю, может, конечно, еще там это будут они душить как-то, значит, качать, но пока вот так вот, да, тем более, видите, им удалось организовать и проправительственные манифестации достаточно массовые, ну, в общем, в этом смысле все похоже на то, что было раньше, и похоже на то, что было раньше, и реакция Евросоюза. Я бы Евросоюзу и Боррелю напомнил. Так вы же уже признали одного президента, Гуайдо. С ним-то как? Его-то что, вы уже уволили, что ли, да, или что? Вот они были бы тоже последовательными, качали бы там тему про Гуайдо, говорили бы, что он все еще президент, что выборы незаконны в принципе, потому что есть законно избранный президент. Вот. Однако они про Гуайдо забыли. Почему? Объясню. Потому что стало ясно, что Гуайдо, как бы, это стрелянный патрон, вот, ничего ты с ним не сделаешь, вот, он не сработал, как бы, и его он уже не нужен, да, вот, а надо кого-то выдвигать на следующие выборы. Поэтому они забыли, решили забыть, что одного они там уже признавали президентом, да, вот, и решили, так сказать, ну ладно, давайте теперь вот нового будем кандидата и кандидат, что, так сказать, поддерживать, да, а если они победят, ну, опять признаем, значит, выборы не, значит, неправильными, несоответствующими. То есть, тоже такая довольно беспринципная позиция, потому что если бы позиция по Гуайдо была бы принципиальной, то, по идее, Запад должен был бы изначально любые выборы в Венесуэле признавать незаконными и настаивать на том, что есть законный президент Гуайдо и так далее. Но они про Гуайдо просто тупо взяли и забыли. Но в сухом остатке пока самое главное то, о чем я сказал, Мадуро держится, и посмотрите, так сказать, да, коллективные западные усилия пока, по крайней мере, его вот со стула, как бы, не это самое, сместить не могут. Да, народ и армия едины. Переходим к ответам на вопросы. Напомню, можно их задавать. Вайбер и WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. А к теме, ну, палестино-израильского конфликта, который сейчас может перерасти в ирано-израильский, вот по поводу связи ситуации Израиля и Палестины, оставят ли, ну, имея в виду, что там будет разрастание конфликта, оставят ли они Украину, западные страны, либо не оставят, поскольку Украина удобна для нашего ослабления? Но зачем оставлять Украину? Вот вопрос ведь не в том, чтобы оставить Украину или не оставить. Да, вопрос в степени вовлеченности. Вот, собственно, и все. Вот, американцы могут переложить эту ответственность на Европу. Вот просто об этом уже, ну, 150 раз говорили, поэтому все там спрашивают, оставят, не оставят. Все мы надеемся на это самое, на, опять же, на американцев. Вот, что они решат? В этом и есть главная проблема. То, что мы, к сожалению, с распадом Советского Союза попали в ситуацию, ну, вообще с распадом большой страны, попали в ситуацию, когда мы постоянно ждем, что решат там американцы. Вот, и поэтому даже тогда, когда мы их клеймим позором, так сказать, и называем врагами, мы все равно ждем, что у них там произойдет. Вот это главная беда-то. Из этой беды надо выходить, да? Из этой беды выходить можно только через собственную, значит, самостоятельность в экономике, в финансах, в целеполагании, так сказать, в мыслях, там, укрепление военного потенциала, как бы, и все остальное. А так вот оставят, не оставят. И вроде как, знаете, мы так это где-то в глубине души, а может, все-таки оставят. Ну, пусть там сейчас вот это вот на Ближнем Востоке там начнется война, они раз и оставят Украину. Таким образом, раз, так сказать, и наша проблема решится, да? Это не решение будет проблемы в любом случае, да, это будет ее просто, так сказать, ну, что называется, откладывание на какое-то время, да, хотя, конечно, шансы бывают всякие, но тем не менее, главное, это цель стратегическая такая, чтобы не зависеть в будущем, двигаться к тому, чтобы не зависеть в будущем и наблюдать так подробно за тем, что происходит на выборах в Америке, за тем, что происходит там в Палестине, Израиле и так далее, и так далее. Вот. Ну, а отвечая конкретно на вопрос, я думаю, что нет, не бросят. Да, эти самые какие-то формы участия могут меняться. Это будет зависеть от того, кто придет к власти в Штатах президентом. Но так, чтобы совсем прям бросили, ну, пока не вижу таких перспектив. Из Израиля от двух наших слушателей вопросы, ну, похожие. Да, хочется спросить господина Михеева. Вы серьезно говорите, когда называете трагедией ликвидацию абсолютного террориста и одного из главарей террористической организации «Хамас»? Это про прошлую передачу еще. Вопрос, второй вопрос. Объясните, Иран на всех платформах заявляет об уничтожении Израиля. Как это стыкуется с тем, что он не желает эскалации? Ну вот, если, значит, хочется из Израиля задать вопрос господину Михееву, ну задавайте, только тогда у меня встречный вопрос, а вы серьезно, так сказать, слушаете мою передачу или нет? Вот, и каким именно местом? Да? Потому что я не называл ликвидацию Хани трагедией. Вот, ну, я, по крайней мере, лично не называл. Я называл это терроризмом, так сказать, называл это формой агрессии, но не называл трагедией. Вообще, вот там, да, это я, так сказать, значит, таких пафосных слов обычно не употребляю. Это раз. Но сути вопроса это не меняет. Это террористическая атака или даже агрессия, которую любое другое государство восприняло бы как повод для войны. Это первое. Второе, так сказать, что касается Ирана и его заявлений по Израилю, ну, это история про то, что было раньше, да, курица или яйцо. Я думаю, что на это, значит, есть достаточно много возражений, что а вы первые начали, да, разбираться в этих делах. Мне, честно говоря, не досуг, да. Есть простая вещь под названием резолюция Организации Объединенных Наций. Вот она нарушается Израилем в течение многих десятков лет. Вот, собственно, и все. Вот и все дела, так сказать. Вот и весь диагноз. Вот. Я не гражданин Израиля, не еврей, и не ждите от меня сочувствия. Вот и все. Все очень просто. По поводу того, что Израиль везде говорит, заявляет об уничтожении, Иран говорит о уничтожении Израиля и не желает эскалации. Тут, кстати, секундная пауза сейчас будем, и будет секундная пауза, и продолжим. Вести ФМ. Кстати, в иранском парламенте призвали к физическому устранению Нетаньяху. Ну да, так сказать, да, эта история зашла достаточно далеко, и эта проблема такая же, какая была в Азербайджано-армянском конфликте. Позиции сторон несовместимы, поэтому ровно такие же вопросы, которые задают из Израиля, могут задать из Ирана. Да? Вот я и для Ирана могу сказать, так сказать, я не гражданин Ирана, или для Палестины, я не палестинец, не араб, так сказать, не мусульманин и так далее, и так далее. Поэтому я рассматриваю эту ситуацию, так сказать, да, объективно. Меня интересуют интересы, так сказать, моей собственной страны России. Вот в первую очередь я в этом контексте все эти вещи рассматриваю. Израиль на сегодняшний день является, я вам объясняю очень просто, Израиль на сегодняшний день является союзником США. США на сегодняшний день является врагом России и русского народа, вот, развязавшие и поддерживавшие, так сказать, да, кучу конфликтов, в частности, войну на Украине, вот, с одной единственной целью, как бы, да, и как минимум ограничить развитие России, как максимум ее уничтожить. Вот я не буду сочувствовать никаким, так сказать, союзникам США. Вот, собственно, и все. А что касается правды, объективности, на сегодняшний день у нас с Ираном, так сказать, есть общий интерес. Да я достаточно цинично, так сказать, объясняю, да? Вот, вот все очень просто. Вот. А что касается объективности, за кем там правда, еще раз говорю, как бы, да, если копать в историю, то вы правда там вообще до нее не докопаетесь. Да? И это совершенно тоже вещь очевидная. Да? Можно будет бесконечно копать и сказать, а где, так сказать, было, что было первым, курица или яйцо, и каждый раз будет возникать контраргумент. Поэтому, ограничившись, что называется, новейшей историей, да, я, как и все остальные, как весь остальной мир, апеллирую к резолюции Организации Объединенных Наций, по которой на этой территории должно было быть два государства, а Иерусалим изначально вообще предполагался как город с международным статусом. Сейчас это есть, сейчас этого нет. Кто это не выполняет, не выполняет Израиль. Все. Дальше можете рассказывать, так сказать, мне про историю там Самарии, Иудеи, так сказать, и как все это важно для Израиля. Все это я знаю не хуже вас, да, как бы, если честно. Вот. Но и что дальше-то, да? Вот такие дела. Поэтому, ну, хотите спрашивать, спрашивайте, но ответы будут примерно такими же. А по причине я только что объяснил. И ваше мнение спрашивают отношение к практике Израиля по уничтожению военного и политического руководства своих противников. Ну да, вот такая штука, так сказать, взяли, как бы, и это самое, захотели и уничтожили, да, ну вот израильская история, как бы, да, такими примерами изобилует, там, поддерживаем ли мы это, но по факту, как мы видим, не поддерживаем, вот, например, скажем, Российская Федерация, как видите, не уничтожает Зеленского. Зря или не зря, это, наверное, вопрос к нашему руководству. Но, тем не менее, не уничтожает. Значит, не уподобляется Израилю. Там, надо ли, не надо ли, это там другой вопрос. Да? Я считаю, что, ну, Израиль ведет себя достаточно агрессивно всю историю своего существования. Вот, мне кажется, это, по крайней мере, послевоенную, после, так сказать, колониальную, это совершенно однозначно. Вот так вот. В этом смысле, не будучи апологетом Советского Союза, я поддерживаю в целом отношение, так сказать, советского государства к государству Израиль. Вот, оно всем хорошо известно. Про трансолимпиаду вопрос, почему Россия не объявит Международный олимпийский комитет с ее псевдоолимпийскими играми нелегитимными. Это надо было сделать еще с первых же допинговых скандалов в 2014 году. Это кто должен был сделать? Россия должна объявить МОК нелегитимной организацией. Ну да, я согласен, да, что вот есть эти вопросы, они как бы не исчезают. Почему мы продолжаем участвовать в тех или иных, так сказать, организациях, которые явно отрицательно, как бы, да, нежелательно, агрессивно против нас настроены. Да? Я считаю, что есть смысл, как бы, да, в том, чтобы это обсудить. С другой стороны, ну, понимаете, вот, что касается Международного олимпийского комитета, ну, мы не можем так просто взять и вот сдать все это дело, да, сказать, что мы не имеем отношения к олимпийскому движению. Вот, я думаю, что за олимпийское движение имеет смысл побороться, но, учитывая специфику момента нынешнего, да, в первую очередь надо, так сказать, думать о создании каких-то своих собственных параллельных форматов. Ну, кто знает, может быть, что-то такое, там, типа альтернативного олимпийского комитета может и состояться, если к этому прикладывать больше усилия. Но сначала лучше создать альтернативные, так сказать, эти варианты, а уже потом выходить. Здесь ситуация не идентична тому, что там, скажем, можно было сказать в отношении там ПАСЕ, там Парламентской Ассамблеи Совета Европы, там, да, или еще там подобных организаций. Про беспорядки в Британии, которые, судя по всему, еще будут разрастаться, вопрос, на ваш взгляд, чем закончится недовольство местных жителей в Объединенном Королевстве? Ну, я думаю, что, так сказать, побузят и перестанут, но разобьют, так сказать, несколько морд. Вот уже сожгли, так сказать, там две или три гостиницы для мигрантов. Вот. Но в целом ситуация межнациональная ухудшится. Вот. И английскому этому правительству придется с этим считаться. Будет ли оно принимать какие-то меры, это другой вопрос. Но то, что эта тема, она является постоянно тлеющей в Англии, это точно. Я напомню, что Brexit, так называемый, то есть выход Великобритании из Евросоюза, он в том числе одним из главных своих тезисов, там, лозунгов, как раз вот имел вот это, борьба с миграцией. То есть участие Великобритании в Евросоюзе воспринималось противниками этого участия как окно для бесчисленного количества мигрантов, проникавших в Великобританию. И эта тема сыграла очень серьезно, когда на референдуме выносилось решение, оставаться в Великобритании в ЕС или нет. В итоге, как мы знаем, Великобритания вышла из Евросоюза. Это достаточно такое серьезное было решение и для Великобритании, и для Европейского Союза. То есть эта тема никуда не денется. Вот в чем дело. Она все равно будет тлеть. Вот, периодически вот так вот вспыхивая, даст ли это какое-то, так сказать, последствия в законах британских, ну, не знаю, может быть и даст, да, здесь трудно сказать. Но ясно, что там вообще ситуация не перевернется с ног на голову, да, но игнорировать ее полностью, вот сейчас вот британские власти пытаются просто запугать людей, сказать, что они понесут ответственность, что они там всех, так сказать, сейчас это построят. Вот, я думаю, что они сделают только хуже, потому что все-таки есть коренное население, вот, и если государство отчуждается от коренного населения, от коренное население отчуждается от государства, это государство начинает постепенно деградировать, потому что опора там, условно говоря, каких-то мигрантов или там еще какие-то группы там, значит, иного населения, не коренного, оно приведет к падению государства, это совершенно точно. Государство будет только слабее, вот, и в конце концов внутренний конфликт будет неизбежен. Вот. Но посмотрим, как они с этим будут справляться. Просто это такой процесс не одномоментный, да, тоже опять же мы все ждем, так сказать, как эти вот лопнут, как Йеллоустонский вулкан взорвется и прочее-прочее. Нам своими проблемами заниматься надо. А там уж, ну, как будет, так и будет. О своих проблемах вопрос. Ваша позиция о суверенитете в производстве всего и отсутствии зависимости от иностранных поставок. Не то ли самое делает Запад, слезая с российской нефтегазовой иглы? Очевидно, у них получается как-то криво. Может, не стоить нам так яро спешить отказываться от всего импортного? А кто спешит отказываться от всего импортного? На самом деле, давайте так разделим эти две вещи. Первое. Моя позиция – все надо производить самим. Зачем? Очень просто. Затем, чтобы развивать свою научно-техническую мысль, конструкторские кадры, предприятия, давать работу собственному населению и в случае кризисных ситуаций ни от кого не зависеть. По-моему, все очень понятно, просто и ясно. Это первое. А есть второе насчет отказываться. А никто, что вы хотите сказать, что российская власть отказалась от импорта, что ли? Да? Вовсе нет. Российскую власть заставили отказаться от импорта. Российскую власть, так сказать, поставили в условия, когда перекрыли внешними санкциями поставки импортного оборудования. Может быть, вы что-то не поняли, но Россия ни от чего не отказывалась. России просто внешне запретили эти закупки. Если бы не запретили, и сейчас бы закупали все это дело, да? А вот именно эта ситуация и показала, что надо производить все самим. Поэтому нет никакого, так сказать, знаете, там тоже не надо жить иллюзиями. Нет никакого такого, так сказать, слезания вот с этого, с импорта и прочее, прочее. Просто нам перестали это продавать. Даже за деньги. Вот так вот. И в этот момент мы, опа, и ловим ртом воздух, как рыба, выброшенная, так сказать, на эту самую, на берег. Сергей Александрович, вот поэтому надо производить все самим. Из Белгорода. В Белгороде сегодня день города, день освобождения города. Пару слов для жителей Белгородчины просят. Для жителей Белгородчины одно, так сказать, вся страна с вами, с нами Бог, как бы, да и победа будет за нами. Поздравляю вас с праздником. Мы, кстати говоря, вот в Белгородскую область как можем поставляем тоже укрытие вот от имени благотворительного фонда, да, то, что помогаем, чем можем. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго.